Доброго здравия, православные староверы ингляне! Доброго здравия, славяне и арии! Доброго здравия вам и родам ваша! Сегодня, 12 велет, в сороковник ветров, мы, православные староверы, яко и предки наши, согласно круголету числа Бога, отмечаем великий святодень Бога Яровита. Яровит, или Яробог, Бог, управляющий и покровительствующий яровому цветению на полях. Он Бог, хранитель природы Мидгард земли. Сохранять природу ему помогают русалки или девы-птицы, а также природные духи, водяные дедушки-бериндеи, духи-хранители водоемов и рек и духи-хранители лесов, а также служебные духи, дедушки домовые и различные домашние духи. Из древних сказов наших многомудрых праотцов известно, что Яробог оберегает поля, на которых растет рожь. Он следит за тем, чтобы колосья ржи наливались жизненной силой от ярилы солнца. На сводных, от посевов, лугах и полях он выращивает всевозможные прекрасные цветы, из которых русалки плетут ему венки. Потому издревле наши предки ставили посреди ржаных полей кумиры бога Яровита, а молодые девы, коим исполнилось 16 лет, но не вышли они еще по лету своим замужем, они украшали кумиры бога Яровита полевыми цветами. Так же кумир бога Яровита обкладывали снаружи, как пишут об этом круги лет, Урал камнем. Считалось, что именно через излучение накопленного Урал камнем от энергии ярила солнца бог Яровит наполняет колосья ржи живительной энергией жизни, а именно одним из спектров Инглии – энергии Виты. Потому люди и нарекли бога Яра богом Яровитом. Эту рожь после использовали в еде, на прокорм скотине, в хозяйстве, а также на свадебных обрядах и на день богини Рожаны. Также в этот день люди посещали леса, где в определенных местах раскладывали соляные камни для зверя или солонцы. Зверем наши предки называли оленей или представителей лесных копытных. Также там раскладывались угощения и птицам. Известно, что сами природные духи будут потом вкушать эти дары, после чего проводился обряд слияния с природой и приносилось в требу катка прошлогоднего меда. Ее приносили на дальний обрывистый медвежий берег, или, как его предки называли в честь бога природы, Яром, и оставляли там эту катку с медом для дедушки Бериндея, который в образе медведя после приходил и вкушал это угощение. Обязательно в этот день травницы начинали собирать травы и различные цветы, так как известно, что богиня Тара и бог Яровит, брат с сестрою, в этот день наполняли живительной силой цветы, наполняли их витой, и цветы начинали иметь цвет. Эти цветы использовались и травы в скорых обрядах русалий, а также и в здравных обрядах. Вечером же за общей трапезой с праздничного стола угощения разносились по алтарям служебных духов: дедушке домовому, дедушке дворовому, дедушке банному, а также и к чурам родовых защитников. Все они оберегали жилища наших предков, и наши жилища сейчас оберегают от лютых темных духов, всяких нечистот, проказий и оказий. Да, сейчас мы, православные староверы-ингляне, живем в изменчивое время. И не всегда у нас есть возможность жить на земле и ставить кумиры во полях на земле нашей. Но мы должны делать то, что должно, а там будь что будет. Так давайте же в эти дни Бога Яровита мы будем проводить на природе, все вместе с семьей, возле наших мест силы, а также проводить торжественные прославления, приносить требы служебным и природным духам, славить богов и предков, Бога Яровита, собирать цветы, наслаждаться природой, наслаждаться собой и приносить в огненные жертвенники требы во славу рода. Славлю ваши рода, братья и сестры! С праздником вас! С днем Бога Яровита! Слава богам и предкам нашим! Слава Яру Богу! Слава роду! Слава Мидгарду! Ура! Ура! Ура!